Но все-таки это не отнимает у него охоты ходить босиком. Дети делают это совершенно инстинктивно, следуя природному влечению, которому следовали бы и мы, старшие, если бы изнеженное, шаблонное, подобно машине, устраняющее все естественное воспитание, не лишало нас всякого здравого чувства. Дети бедняков редко встречают препятствия к своим удовольствиям. Менее счастливы в этом отношении дети знатных и богатых, а между тем они нуждаются в свободе не меньше своих сверстников из бедного сословия. Мне пришлось как-то видеть мальчиков одного знатного сановника. Как только они удалялись с пронизывающих глаз строгого отца, с их ног быстро слетали долой тонкие башмачки и еще более тонкие красные, желтые или белые чулочки, и у мальчиков начиналась потеха на влажной зеленой лужайке. Мать их, здравомыслящая женщина, позволяла им делать это. Но стоило только отцу увидеть своих принцев в таком неприличном виде, начинались суровые длинные проповеди и наставления о воспитанности и невоспитанности, о сословной чести и чувстве собственного достоинства. Но это так глубоко проникало в сердца детей, что они на следующий день еще резвее прыгали босиком по траве. Повторяю еще раз. Предоставьте, по крайней мере, еще не испорченным воспитанием детям их светлую радость. Благоразумные родители, которые охотно позволили бы это детям, но живя в городе не имеют садика или лужайки для игр, могут позволить детям ходить иногда босиком по комнате или коридору, чтобы и ноги их, как лицо и руки, хотя бы по временам освежались воздухом. Взрослым детям беднейших классов, особенно жителям деревни, мне незачем напоминать об этом. Они много ходят босиком и не завидуют богатым горожанам в том, что те носят великолепные, сжимающие ноги ботинки и чулки. Глупые поселяне, подражающие манерам горожан и потому стыдящиеся деревенских обычаев, достаточно наказаны за свое самомнение. Хорошей старины следует придерживаться твердо. В дни моей юности все в деревне ходили босиком. Дети и взрослые, отцы и матери, братья и сестры. В школу, в церковь нужно было идти целыми часами. Родители давали нам на дорогу кусок хлеба, несколько яблок, а также сапоги и чулки. Но они висели у нас на руках или за плечами до самого прихода в училище или в церковь. И это не только летом, но и в холодную пору. Как только ранней весной начинал таять снег на горах моей родины, мы уже бродили босиком по лужам, и нам это было весело и приятно, и мы были здоровы. Выросшие в городах, особенно принадлежащие к высшим классам, не могут подобного делать, это ясно. Если их предрассудки зашли уже так далеко, что, по их мнению, стоит только ступить босой ногой при раздевании или одевании на голый пол, а не на теплый мягкий ковер, чтобы сейчас же схватить ревматизм, катар, болезнь горла или что-нибудь подобное, то я не хочу разубеждать их. Но все же, если найдутся такие, которые пожелают закалить себя, то что мешает им проделывать прогулку босиком в течение 10, 15, 30 минут перед сном или утром, вставши с постели? Первое время можно прогуливаться по комнатам в чулках, чтобы для начала не показалось слишком чувствительно. Позднее же босиком, причем следует предварительно подержать некоторое время ноги по лодыжке в холодной воде. При доброй воле, при истинном стремлении поддержать свое здоровье всякий, даже самый знатный барин, самый ревностный служащий найдет достаточно времени, чтобы сделать благо самому же себе. Один мой знакомый священник отправлялся ежегодно в гости на некоторое время к приятелю, у которого был большой сад. Утренние прогулки босиком по росистой траве освежали все его тело, благотворно действуя на здоровье, как он не раз мне говорил потом об этом. Я мог бы назвать целый ряд высокопоставленных лиц, которые отнеслись достойным образом к благому совету и с целью закалить себя в хорошее время года совершали утренние прогулки босиком в глухом лесу или по лугу. Один из них признавался мне, что у него редкая неделя проходила хотя бы без слабого катара.